А ведь когда-то его монологи сильно на меня действовали, — припомнила Ольга Николаевна. Этот не подействовал. Чего-то в нем не хватает, благородства, что ли. Да ты и сам это понимаешь. В твоих глазах принуждение и боль. Тебе ли не понимать, что ты меня предал? Дорогой, оставил свою зверюшку, как только мех на ней пообтерся. Помнишь, как ты бушевал, когда сосед по даче вывез за полсотни километров и бросил в лесу старого ослепшего пса? Ты шутил, что левак укрепляет брак, а я знала, что это не просто шутка. На многое закрывала глаза. Но предательство простить не могу. Извини, дорогой, не могу. Так что индульгенции я тебе не дам. Мучайся своими комплексами, хотя я не очень в эти мучения верю. А если даже они есть, котенок поможет забыться. И как это я ошиблась, конечно, не козочка, а котенок, пушистый, ласковый, трогательно глупенький. Женя, а ведь индульгенции я тебе не дам. Развод дала, а вот индульгенцию... Не проси, друг мой, не дам. Ольга Николаевна испытала острую жалость. Он вдруг как-то обмяк, постарел. Она вспомнила картинку с натуры, когда несколько лет назад они вместе отдыхали в санатории. Красивая дружная пара, известный художник с женой. Ему лет под 40, она много старше, лет на 12, хотя с виду этого никак не скажешь. Отличная теннисистка и пловчиха, отчаянная танцорша. Она казалась ровесницей ему. Однажды Ольга Николаевна увидела ее в темной пустынной аллее и не подошла, замерла, терзаемая глубоким сочувствием. Жену художника трудно было узнать. Бессильно раскинув натруженные руки и ноги, на скамье сидела пожилая женщина, выжатая, как лимон, непосильным, ею самою взятым темпом. Весь день она блестяще играла свою роль, срывала аплодисменты и теперь расплачивалась. Мучилась от боли в суставах, от безмерной усталости, от сознания того, что завтра и послезавтра нужно снова резвиться и прыгать, ходить быстрой пружинистой походкой и вызывать восхищение тогда, когда она больше всего нуждается в отдыхе и сочувствии. Так и ты, друг мой, захотел обмануть природу. Продлить молодость. Ну, совсем так, как люди едут в сентябре-октябре на юг, чтобы продлить лет. Что ж, это бывает приятно, но когда возвращаешься домой в сырую холодную осень, за кратковременные радости с лихвой расплачиваешься долгими насморками и мучительными бронхитами. Ты права, зверюшка, не заслужил. Но все-таки пожили мы с тобой неплохо, вот только концовка не получилась. Ты мастером не стал потому, что на третий раунд тебя часто не хватало. Ольга Николаевна, входя, сказала Наташа: «Вы можете думать обо мне все, что угодно, но я люблю Евгения Ивановича всем сердцем». «Ты неоригинальна, девочка, его любили многие», — изобразила Казанову, — проворчал Евгений Иванович. «Наташа, чай еще остался?» «Лучше бы ты лег отдохнуть», — поднимаясь, сказала Ольга Николаевна. — В самом деле, Женя, задвигая дверь, услышала она горячий шепот. «Ну, обними своего котенка! Поцелуй вот здесь и здесь!» Ольга Николаевна прижалась пылающим лицом к холодному окну в коридоре. Ноги ее не держали. На глаза набегали слезы. «Просидеть здесь до утра?» Жаль, Надя будет встречать в Ленинграде, а то можно было бы сойти в Балагом или перебраться в другой вагон. Смешно и глупо. Беспорядочное бегство под аплодисменты торжествующего котенка. Придется испить чашу до дна. Не взяла сигареты. Вот и пригодился капитан. «Беспокойные у вас соседи», — поднося зажигалку, сказал он. «Не дают спать?» «Спасибо. Вам тоже?» «Терпеть не могу храпа», — признался моряк. «Привык к отдельной каюте. Впрочем, я вообще мало сплю». «В наши годы», — подчеркнула Ольга Николаевна, — «это вполне естественно. В молодости я спала, как сурок, и подумала». Если начнет сыпать комплименты, уйду. «В молодости», — эхом повторил моряк, — «хорошее было время». Они долго и молча курили. Чувствуя на себе его взгляд, Ольга Николаевна думала о том, что он, кажется, неплохой и очень одинокий человек. И если она пойдет навстречу, могут возникнуть... отношения. Он интересен и умен. В его черной с золотом форме есть что-то траурное, возможно, он свободен, и отношения, если они возникнут, могут стать перспективными. Она мрачно усмехнулась. Свободен или не свободен, обстоятельство, которое не удерживало еще ни одну женщину. Какой бы мыслящей и благовоспитанной она ни была. Законы природы жестоки. Выживает сильнейшая женщина, поставившая перед собой цель завоевать мужчину, меньше всего на свете станет терзаться угрызениями совести. Сначала завоюет, а потом позволит себе чуть-чуть изобразить жалость и сострадание к проигравшей. Сквозь сытое и плохо скрытое торжество победительницы. И вновь усмехнулась. «Чем не мысли старшей сестры котенка?» «Спасибо», — сказал Ольга Николаевна. «Все-таки спокойной ночи». Наташа, отвернувшись, лежала на верхней полке и читала книгу или делала вид, что читает. Евгений Иванович медленно и задумчиво пил чай, невидящими глазами уставившись в одну точку. В купе было душно, он снял куртку и расстегнул сорочку. И Ольга Николаевна заметила, что черные когда-то волосы на его груди поседели, и ее вновь окатила волна жалости к этому столь долгие годы самому родному ей человеку, изнуренному работой и поздней любовью. Человеку, с которым ей суждено было стариться вместе, и который выбрал другую долю. О чем он думает? Сама опустошенная Ольга Николаевна стала уверять себе, что ей это безразлично, но очень быстро поняла, что пытается обмануть себя, и что этот человек был и остается единственным, кто ей по-настоящему дорог. Каждым прошлым днем своим и годом, каждой клеточкой тела. Ложечка, которую он держал в руке, упала и звякнула. Он вздрогнул и взглянул на Ольгу Николаевну совсем по-другому. Почти так, как когда-то будто хотел сказать: «Мы оба проиграли, зверюшка, мы оба. И ты, и я». А может, он хотел сказать ей что-то другое. И сказал бы, если бы на верхней полке не лежала юная красавица, которая обрела над ним огромную и страшную власть. Ты любишь, и пока еще, возможно, немного любим, — думала Ольга Николаевна. Но рукоятка реостата уже неумолимо двинулась вниз, и лампочка будет светить все тусклее. А лет через пять, это по статистике, начнутся радикулиты и спазмы сосудов, потом еще что-то, и ты будешь лежать седой и небритый, слушая, как в соседней комнате она хохочет с подружками, поет и танцует под видеокассету. Потом такой день не может не наступить, ей станет тягостно смотреть на жалкое подобие того, кого когда-то покорила, и она разменяет квартиру и уйдет. И прошлое навалится на тебя с неудержимой силой, как сейчас оно навалилось на меня. Так что трудно дышать. И ты, наверное, очень захочешь, чтобы все это было тягостным сном, и чтобы, проснувшись, ты увидел рядом с собою свою верную зверюшку. Но я тебе этого не обещаю. Прости, родной, не обещаю. Нужно немного поспать, — сказала она. Спокойной ночи.